Хуже всех себя повели японцы. Их должок составлял чуть больше 600 миллионов золотом, и они этот долг даже официально признали, но японское правительство заявило, что отвечать по долгам частных компаний оно не намерено. А компании эти как-то очень быстро обанкротились. Андрей Владимирович выслушал ответ японского посла, сообщил японцу, что в таком случае Россия получает право самостоятельно взыскать с должников, а на следующий день отозвал из Токио русскую дипломатическую миссию в полном составе. А рассказывать японцам, как он собирается долги взыскивать, он не стал, да и предпринимать какие-то активные действия он пока не собирался. Средств для активных действий у России не было, но планы уже были, и страна начала активно к их выполнению готовиться. С долгами почти рассчитались, то есть после урегулирования взаимных претензий Россия все еще оставалась должна иностранцам чуть меньше 4 миллиардов, но было уже понятно, как эти долги погасить, тем более что по ним и спешки особой не было, а продажи медпрепаратов шли весьма успешно. Тот же синтомицин, после того, как зарубежные врачи выяснили, что он и гонорею прекрасно лечит, продавался и по всей Европе, и в США, и в других странах, и, по расчетам известного статистика Струмила Петрашкевича, только на этих таблетках Россия в 2020 году могла заработать до полумиллиарда рублей. А уж сколько можно было получить за противотуберкулезные лекарства. Вообще-то изониазид был синтезирован еще в 2012 году, просто никто в мире пока не знал, что это очень нужное лекарство. Еще на подходе был стрептомицин, а после того, как Маша смогла синтезировать халицин, который, по ее убеждению, еще лет 30 никто воспроизвести не сможет, финансовое будущее российской фармакопеи выглядело просто восхитительно. Ну, после того, как производство этого непростого препарата будет налажено в промышленных масштабах, конечно, пока что его производили в лабораторных количествах, а уж ветеринарные препараты. В целом перспективы радовали, но пока перспективы эти были отдаленными, но и текущая ситуация стала уже не беспросветной. Всего-то 3 года прошло, даже меньше, а промышленность заметно шагнула вперед. И, хотя она пока еще до развитых стран и не дотягивала, большую часть внутренних потребностей она уже удовлетворяла. В технике удовлетворяла, а с людьми было похуже, но и тут уже некоторые подвижки стали заметны. То есть некоторые стали всем заметны, некоторые – только избранным. Например, трактор отечественный на полях любой при желании мог увидеть, а вот посмотреть внутрь котла высокого давления на Новгородской электростанции даже работники этой электростанции могли далеко не все. А уж о тех электростанциях, которые вообще где-то вдали от крупных городов строились, большинство людей вообще ничего не знало. Например, о запущенной в конце 2019 года Кандапашской ГЭС. Ее по проекту Графтия достроил Михаил Антонович Токарский. То есть осенью был запущен только первый гидроагрегат, а еще 2 планировалось запустить уже весной 2021 года, и агрегаты там по плану должны были поставить отечественные, новгородские, но пуск этой станции заметили пока лишь в одной Кандапаге. Летом должны были заметить и в Петрозаводске, куда не спеша строилась ЛЭП, но и это все же было не особо и скоро. А все эти стройки, все новые заводы, все сельхозпредприятия попаданцы создавали для единственной цели, точнее, для 2 целей, и ни одна из них, как заметила ненадолго вернувшаяся в Москву Юн Сун, не предполагала построение социализма в одной стране. Она это заметила в разговоре с воспитуемыми Ели, а уже позже, в беседе с самой Елей наедине, свою позицию уточнила. «Ты, мне кажется, слишком уж к России привязалась. Странно, сама с собой спорю, но, вероятно, Маша права. Мы, не последние люди со станции центрального информатория, а те, в кого загрузились наши матрицы. Тем не менее, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы устроить в России локальный рай. Ну да, наша задача – развалить Британскую империю, а в идеале и саму Британию уничтожить. Ну да, Маша верно сказала, вы забываем разные вещи. Наша основная задача – это не допустить создания Фининтерна, то есть не дать тому же доллару или любой другой валюте стать мерилом всех благ на земле. Британию-то мы лет через 15-20 сможем с лица земли стереть, а с американцами будет посложнее. Мы и с ними справимся. Вот за что я себя так люблю, так это за оптимизм, сохранившийся во всех моих ипостасях. Но сначала посмотрим, к чему мы придем у 2021 году у тебя на Кавказе, как дела-то идут. Пока терпимо. Николай Николаевич уже полностью готов к наведению порядка. Да, Неплохой из него генерал-губернатор Южного Причерноморья получился. Но ты уж постарайся так все проделать, чтобы у туземцев фамилия Юденич не превратилась в пугало. Не превратится, я кое-что другое придумала. Собрала девчонок с ненецких стойбищ, организовала из них музыкальный коллективчик. В феврале, в начале февраля, поедем на Кавказ с гастролями. Будем бить в бубны и петь страшные песни на неизвестном языке. А в газетах уже готовятся статейки о том, что для пресечения безобразий господин Лавров попросил помощи у самой Снежной Королевы, и вот королева это безобразие и пресечет. Я уже сшила себе ягушку из белого песца и соболя, у девчонок ягушки из белки и горностаев, красота получилась неописуемая. А Федька сделал для нас две электрогитары из оленьих черепов, электровиолончели из коровьего черепа и прочие страшные инструменты, так что ужаса Снежная Королева там нагонит такого, что на работу парней Васи там вообще никто внимания не обратит. Зато в 21-м там все уже будет тихо и спокойно. А у тебя как дела? Тоже терпимо. Николай Иудович уже собрал 4 дивизии, точнее, 4 будет целиком к середине марта, сейчас там квартирьеры работают. А места для него в принципе знакомые, план его мне понравился, все закончим еще до конца апреля. Правда, потом придется тамошних вождей авторитетом давить, но и для этого все планы уже подготовлены, так что осталось их лишь выполнить. Наталья сказала, что у нас все обязательно получится, то есть если не получится, то она уже сама помогать куда надо приедет. Ага, с детьми своими под пули полезет. Она не такая дура, хотя она такая же, как и мы обе. Но у нас получится, и после этого мы, собственно, работать и начнем. И работы будет много. Глава 1. Как потом сказала Еля, большинство людей – просто идиоты и склеротики. Она дала несколько концертов на Кавказе, и уже к началу марта местные крестьяне бегом бросились рассказывать в отделение полиции о том, где прячется очередная банда тех же дошнаков. В некоторых селах эти банды сначала вырезали и только потом в полицию с докладами шли, потому что приезжала Снежная Королева и говорила, что если в селе будут банду поддерживать, то это село сгинет под снегом. Ну да, а сообразить, что зимой снег и безо всякой страшной девы в мехах и с бубном периодически идет, и что метели сами по себе случаются. Впрочем, Еля же не просто так этот цирк придумала. На станции в свое время изучили карты погоды на 10 лет вперед, и как раз февраль 2020 года оказался очень холодным, морозы до минус 10 почти всю первую половину месяца, но в принципе такая же погода в Ереване, например, минимум раз в десятилетие оказывается. Но местные, подавляющее большинство местных, об этом просто не знали, поскольку и в России они оказались лет 5 назад, и морозы с вьюгами для них оказались сильно в новинку. А раз уж даже в газетах предупреждали, что Снежная Королева специально приглашена для наказания бандитов и всех, кто им помогает. Впрочем, и Николай Николаевич активно с национализмом боролся, хотя ему было плевать на национальности. Он исходил из принципа «хороший бандит, мертвый бандит», а раз уж в его подчинение передали группу профессиональных чистильщиков, то не воспользоваться этим он счел просто неразумным. И к весне 2020 года дошнаки закончились в Нахичеване и Занзигуре, совсем закончились. Просто потому, что с бандитами никто вообще церемониться не собирался, поскольку руководство страны приказало бандитов в плен не брать. Впрочем, бандитов не брали в плен не только на Кавказе. Проведенная зачистка в Москве, Петербурге и Одессе тоже показала местному населению, что власть бандитов вообще людьми не считает. И людям это понравилось, ну, большинству людей. Ну а те, кому это не понравилось, затаились и постарались вообще не высовываться, хотя бы потому, что правительством понятие «бандит» трактовалось довольно широко. После зачистки больших городов специальные отряды, отнесенные к новым внутренним войскам, поехали чистить города поменьше, но эта работа была вообще второстепенной для попаданцев, а вот к основной работе они лишь приступать начали. Очень неторопливо начали, потому что 14 человек все проблемы решить не в состоянии, и даже 150 не в состоянии, а больше людей пока им найти не удалось. Выход был один, людей нужно было специально готовить, но ведь и тех, из кого можно было подготовить требуемых специалистов, нужно было сначала найти, а затем тщательно и планомерно внушить им верные мысли. То есть не внушить, а объяснить, почему конкретные мысли являются единственно верными, но ведь у каждого человека уже имелись вполне сформированные убеждения, и изменить их было ну очень непростой задачей. Непростой, но довольно часто все же решаемой. А иногда были и исключения, причем очень приятные, и довольно полезные. Для России полезные, но, что было важнее, полезные для всего человечества. Не сразу полезные, но в перспективе. В самом начале года группа петербургских студентов под руководством профессора Фаворского запустила первую установку по производству искусственного каучука из спирта. Вообще-то это нельзя было назвать научным подвигом. Тут подвиг был, скорее, технологическим, ведь вся химия процесса была отлажена еще задолго до войны, но вот придумать промышленную установку, которая готовый продукт выдавала не граммами, а центнерами, было очень непросто. А добиться того, чтобы эта установка еще и работала относительно долго без поломок, было еще труднее. Опять же, из-за отсутствия сколь-нибудь квалифицированных рабочих, поэтому больше половины персонала новенького каучукового завода состояло как раз из студентов старших курсов и уже готовых инженеров. Хотя, сколь ни странно, с инженерами все оказалось проще, чем думала Наталья, курировавшая эту работу. Проще хотя бы потому, что внезапно образовался некоторый избыток инженеров. Условный избыток. С окончанием войны довольно много русских инженеров начало возвращаться домой из-за рубежа, в том числе привлекаемые и разошедшиеся довольно широко информацией, что дома стали инженерам платить очень много. Но уже по приезде домой такие возвращенцы выясняли, что государство платило денег все же отнюдь не миллионы. Просто ресурсов для работы тем же инженерам и ученым давало практически по потребности, при условии, что проекты этих ученых правительству были интересны. Так что изрядная часть возвращающихся инженеров просто принимали почти любые предложения о работе, за которую они могли денег получить достаточно для комфортного существования, и поэтому пока все, почти все, инженерные вакансии на новых предприятиях получалось заполнить специалистами. Но это именно пока. То есть пока таких предприятий было немного, а много новых заводов и фабрик строить ну никак не получалось, и в казне для этого денег не хватало, да и людей, способных быстро выстроить требуемое, все же не было, потому что 90% имеющихся инженеров все же звезд с неба не хватали, они просто хорошо выполняли порученную работу, но остальные проценты потихоньку двигали страну к процветанию, и двигали тоже не спеша. Густав Васильевич Тринклер после пуска моторного завода в Клину вернулся в Нижний Новгород и с огромным энтузиазмом занялся проектированием нового, уже тысячесильного двигателя для судов и локомотивов, одновременно возглавив кафедру тепловых моторов в Нижегородском политехническом институте. Временно возглавил, но вовсе не потому, что сам так захотел. Выбравшийся, наконец, в Москву Святозар Фиала предложил в Нижнем на базе механического факультета создать отдельный институт, а конкретно для двигателестроения в новом институте организовать и специализированный факультет. Ну а так как пока у Святозара возможности, физиологические, были сильно ограничены, то его Андрей как раз в Нижний и отправил, назначив исполняющим обязанности ректора создаваемого института. Пока в эти обязанности входило лишь строительство нужных институту зданий, однако Святозар был уверен, что следующей осенью новый институт будет готов к приему студентов. Ну а то, что он имел в виду к сентябрю принять на обучение сразу 1000 человек. Наталья сказала, что если он хотя бы к сотне подготовить институт сумеет, то и это будет неплохо. А сама она готовила совсем других специалистов. Эдуард Брониславович последними решениями правительства был очень сильно недоволен. Уже практически подготовленное производство декаподов в Луганске было приостановлено, а в Харькове, где завершалась подготовка к производству паровоза Лопушинского, вообще выпуск паровозов был временно прекращен, и вместо них началось производство машин уже сельскохозяйственных. Да и в Сормово выпуск паровозов был сильно сокращен. Правда, у Болдвина и Элка был размещен заказ на 1000 декаподов, но ведь стране и другие паровозы были нужны, очень нужны, а 3 паровозных завода прекратили производство. Премьер Лавров говорил, конечно, что это временное решение, но уж больно много средств было вложено в перепрофилирование этих заводов. Однако у Кати по поводу остановки паровозных заводов было совершенно иное мнение. Эти 3 завода быстро наладили действительно массовое производство совершенно неэкономичных, но вполне работающих тракторов с калильными нефтяными моторами по типу Болиндера. В Сормово трактора производились с ведерным, то есть 12-литровым, двигателем мощностью в 25 сил, в Луганске, с почти таким же, но уже мощностью за 30 сил, а в Харькове – в двухведерным мотором на 50 лошадок. И всего эти заводы только за зиму смогли произвести почти 30 тысяч тракторов. А для сельского хозяйства страны это было очень заметно. Всего же к посевной было готово уже чуть меньше 80 тысяч тракторов. И по Катиным планам тракторами планировалось распахать около 20 миллионов гектаров полей. Ну, если повезет, около 20 миллионов, из которых под зерновые культуры намечалось распахать 3/4. А насчет везения, на везение пришлось надеяться главным образом из-за того, что качество производимых тракторов оставляло желать лучшего. Просто основными производителями на заводах были выпускники фабрично-заводских училищ, опыта еще не набравшиеся. Однако, по большому счету, и это был серьезный такой индустриальный прорыв, ведь училища успели подготовить больше 50 тысяч парней, у станка стоять не боявшихся. Несколько сложнее было с трактористами, но с ними было проще по другой причине. Управлять тракторами усиленно учили солдат в армии перед демобилизацией, и людей, все же способных тракторами управлять, было подготовлено даже чуть больше 200 тысяч человек. Ну а то, что в случае поломки эти трактористы починить машину были не в состоянии, с этой неприятностью оставалось только смириться. Смириться и спокойно наблюдать, как по мере таяния снегов в поля выходило все больше могучих машин, а заодно по мере возможности не беситься, глядя на посевную кампанию, хотя поводов для бешенства мужики предоставляли более чем достаточно. Например, лишь то, что единоличники почему-то на посев оставляли самое плохое зерно, вызывало у Екатерины скрежет зубовный. И ведь из казны им, мужикам то есть, во многих местах выдавали зерно сортовое, но они предпочитали хорошее зерно оставлять на прокорм, а сеяли остатки собственных запасов, главным образом то зерно, которое им не пригодилось, так как мельники такое зерно просто не принимали, понимая, что оно им не даст возможности заработать на гарнцевом сборе. Но хуже всего было то, что качественное семенное зерно воровали даже в госхозах, непосредственно во время сева. Вернувшаяся с Кавказа после зачистки бандитов Леночка застала Катю в состоянии крайнего озверения и, выяснив причину, предложила простое решение проблемы. А давай я по деревням проедусь и воров постреляю к чертям собачьим. Много стрелять не придется, народ все же у нас в стране в целом сообразительный. Во-первых, ты заблуждаешься, народ у нас в целом из идиотов состоит пока. А во-вторых, у тебя патронов не хватит, так каждого десятого стрелять придутся. Ну а в-третьих, я все же думаю, что идиотов в стране все же меньше, чем тебе кажется. Просто идиоты, они из общей массы выделяются и кажется, что их много. Это у тебя превратное мнение о народе. Мы же на сев зерно поставляем протравленное, и об этом мужиков предупреждаем, но они все равно его воруют и пытаются сожрать. Маша сказала, что по самым предварительным подсчетам у нас травунцов будет 1100, не меньше, и большей частью они у нас будут в холодном виде. Наташа наизнанку выворачивается, чтобы дети в стране не мерли, а эти, слов нет, не надо слов. Пусть идиоты спокойно вымирают, в любом случае мы не можем каждому сопельки утирать, а погулять с пистолетами мне все же стоит. Зерно-то мужики не целиком жрут, они из него сначала муку делают, и муку они мелют не сами, а на мельницах, и вот то, что у нас развелось подпольных мельниц многовато, явный непорядок, а должен быть порядок, и я этим займусь. Займется она, ты у Андрея-то уже побывала? Нет, я только что вернулась. А что, мне кажется, что он хотел тебя отправить на помощь Юнсун, там уже почти все готово. Но твоя помощь точно нашей бурятке не помешает, ведь ее сразу столько народу пожелает терминировать. А телеграммой в Тифлис мне об этом сообщить? Я же минимум неделю просто на дорогу напрасно потратила. Иванов телеграмму с опасениями за Юнсун только позавчера прислал, так что ничего ты не потратила напрасно. Да и ехать тебе Андрей предлагает не в одиночку, а с группой товарищей. Петя подготовил новую группу штурмовиков, роту подготовил, вот с ними и поедешь. По дороге сама выберешь, кто тебе для работы больше подойдет, хотя там все солдатики, если не путаю, то с одним всего Егорием в роте человек 10 было, не больше. В общем, профи, они при зачистке Москвы очень неплохо поработали, и теперь в роте вообще с одним Георгиевским крестом людей на осталось. Но ты все равно с Петей поговори, он тебе подскажет лучше, на кого смотреть. У тебя-то там работа будет другая, бандитов по малинам ловить точно не придется. А в это время сам Андрей находился от Москвы довольно далеко. Он с любопытством разглядывал сияние разрядов ртутных выпрямителей на уже третьей линии по производству алюминия на Волховском заводе и одновременно разговаривал с приехавшим на завод, как раз для встречи с премьер-министром, Генрихом Осиповичем, который новые планы рожал со скоростью какого-нибудь таракана. «Андрей Владимирович, я все же снова предлагаю приступить к постройке новых электростанций на ВУОКСе. Там, если выстроить 5 станций, можно получать свыше 500 тысяч киловатт мощности, а это даст возможности. Я с Глебом Максимилиановичем об этом говорил, он считает, что при такой энергетической мощности можно на ВУОКСе и новый алюминиевый завод выстроить, или даже отсюда завод туда перенести, а он, случаем, не сказал, на какие деньги строить эти новые гидростанции и новый алюминиевый завод. Нет, но машины и турбины можно будет ставить новгородские. Там сейчас инженеры практически закончили проект генератора на 30 почти тысяч киловатт, то есть закупать за границей их будет уже не нужно. Ну да, отечественные-то машины, они и вовсе бесплатные. Генрих Осипович, у вас по плану какая следующая электростанция значится? На Туломе, если я не путаю, ну да, но она всего на 50 тысяч киловатт. Ай-яй-яй, позорище какое, жалких 50 мегаватт. Про такое в приличном обществе и заикнуться стыдно. Но вы сначала хоть такую электростанцию постройте, и главное, тут будет не собственно электростанция, вы особо позаботьтесь о постройке правильного рыбохода. Господин Токарский, если мне память не изменяет, считает, что гидропотенциал одной лишь Карелии превышает 3000 мегаватт, но если от этого исчезнет семга, то вреда, мне кажется, от гидростанции получится больше, чем пользы. Потому что людям в любом случае еда нужна будет, а если с рыбой вы проблему решите, то польза от электростанции получится двойная, даже тройная. Мы еще и научимся рыбоходы для прочих электростанций создавать. Что же до станции на ВУОКСе, мы их построим, просто немного позже. Неспешность в деле строительства ГЭС имела и другую причину, кроме отсутствия финансовых средств на строительство. В конце концов можно было деньги и найти, сократив какие-то другие расходы или просто новые кредиты набрав. Однако сейчас получаемую энергию было просто некуда девать. Вообще некуда, потому что выстроить ЛЭП даже в пару десятков километров было не из чего. Не было проводов, и этим вопросом отдельно озаботился Фиала. То есть не столько лично озаботился он, после обстоятельного разговора с Николаем Второвым, начал заботиться о налаживании в поселке затишье производства стальных тросов. Да не простых, а в полиэтиленовой изоляции. На эти тросы предполагалось навивать уже провода из чистого алюминия, который сам по себе был не особо прочным, и как раз такие кабели использовать в новых ЛЭП. Но пока процесс шел не особо быстро, оборудование для выпуска кабелей, заказанное в Бельгии, было еще не готово, а попытки что-то подходящее изготовить в России были безуспешными. То есть получилось в Бобриках наладить выпуск полиэтилена в небольших количествах, но вот изготовить второй реактор высокого давления пока не получалось. Да и для первого реактора насосы, обеспечивающие давление свыше 1000 атмосфер, каким-то чудом заказали в Германии. То есть чудо было простое. В прошлом году у немцев началась очередная, ежегодная, эпидемия тифа, а договаривающаяся о поставках туда синтомицина Мария Федоровна немцам выкатила ультиматум. Без насосов лекарства просто не будет, и у Вильгельма не оставалось другого выхода, кроме как серьезно надавить на своих промышленников. Но давка получилась одноразовой, а повторить такие насосы отечественная промышленность оказалась не в состоянии. Пока оказалась не в состоянии, и Светозар уже успел у бельгийцев разместить заказы на оборудование, с помощью которого можно было изготовить станки, необходимые для производства таких насосов. Но, понятное дело, успех данного начинания, хотя и был практически гарантированным, в ближайшем будущем даже не ожидался. Зато кое-какие иные успехи попаданцы ожидали увидеть воочию уже к лету. И самым ожидаемым успехом был пуск новенького завода по производству моторов, самых современных моторов, авиационных, 12-цилиндровых американских бензиновых моторов класса Liberty. На эти моторы у американского правительства была даже лицензия получена, и изрядная часть необходимых станков в счет долга была приобретена. Больше того, и сам завод, то есть цеха и все коммуникации, выстроить успели, а теперь почти 1000 человек училось на этих станках работать. Причем 300 рабочих обучались этому на заводе компании «Мормон» в американском Индианаполисе. А первые готовые моторы, Правда, там же, в Индианаполисе, русскими рабочими изготовленные, уже поступили на испытания. В лабораторию Рябушинского Николай Александрович уже несколько раз наблюдал, как эти странные женщины подменяют друг друга на лекциях. То есть как Наталья Алексеевна подменяет госпожу Ладуки или наоборот, последнее, правда, случалось довольно редко. Но чтобы вот так, с утра очередную лекцию читать начала как раз госпожа Ладуки, но буквально через 15 минут после начала лекции в аудиторию зашла госпожа Федорова, что-то первой сказала, и уже сама продолжила эту лекцию читать с прерванного места. Дело, в общем-то, уже почти рутинное. Но вдруг, теперь про дополнительные преимущества двухконтурной системы, о которых, мне кажется, вы и сами уже догадались. Прежде всего полностью исключается. В этот момент в аудиторию заглянула госпожа Лаврова. «Наташа, Андрею, ты зачем-то срочно понадобилась, я пока тебя подменю». Так вот, полностью исключается для владельца или управляющего возможность совершить серьезное хищение, поскольку деньги второго контура в принципе невозможно потратить на что-то вроде личного обогащения. И ведь Николай Александрович был абсолютно уверен, что госпожа Лаврова не слышала ничего из произнесенного ранее госпожой Федоровой, кроме, разве что, последней фразы, ведь он даже слышал шум шагов в коридоре, когда она подходила к аудитории. Но она просто взяла и продолжила лекцию, причем буквально с середины прерванной фразы, а чуть позже, уже во время перерыва, он случайно услышал, как супруга премьер-министра пожаловалась вернувшейся госпоже Ладуки на то, что с поезда она даже не успела домой зайти, но все равно лекция получилась очень понятной и цельной, но действительно очень понятной. После обеда его госпожа Ладуки вызвала и поинтересовалась: «Николай Александрович, мне теперь очень интересно было бы узнать, как лично вы относитесь к идее двухконтурной финансовой системы? Пока, мне кажется, я к ней вообще никак не отношусь. Конечно, мне формально вернули управление моими предприятиями, но что-то реальное я в состоянии сделать лишь на заводе «Электростель», да и то, скорее точнее, могу что-то реальное сделать как раз из-за этой вашей системы, двухконтурной. С ней действительно можно весьма сильно ускорить расширение почти любого производства. Но если бы мне господин Лавров не платил такой оклад жалования, то, а из каких денег вам этот оклад выплачивается, вы разобрались? Ну да, как раз с этим вы объяснили все очень понятно. Однако должен заметить, не имея в настоящее время возможности как-то управлять предприятиями первого контура, меня очень радует ваш оптимистичный взгляд на проблему, и мы вам хотим предложить поуправлять обеими контурами в роли министра финансов России. Мы, откровенно говоря, ни одну вашу кандидатуру рассматривали, но у вас, мне кажется, кроме изрядного опыта, в том числе и по части промышленного строительства, имеется и горячее желание работать так, чтобы даже далекие потомки русских людей вспоминали вас словами горячей благодарности. Но есть и множество других. Профессиональных банкиров в мире хватает, их даже изрядный избыток наблюдается. Но вы-то не банкир, то есть банковское дело знаете крайне неплохо, но, что гораздо важнее для такой должности, вы еще и очень хорошо понимаете то, что державе сейчас действительно срочно нужно, а что может и подождать. Хм, это официальное предложение? Извините, я не совсем понимаю ваш статус в нынешнем правительстве, и не могу определить, вы это от своего имени предлагаете или... Если вас мое предложение устраивает, еле голосов выделило слово мое, то мы сейчас просто заедем к Андрею Владимировичу, и вы распишетесь в том, что с указом о вашем назначении на должность ознакомлены. Ну что же, я тогда с вашим предложением, пожалуй, и соглашусь, но условия будут те же. Госчиновник не должен иметь в собственности никаких промышленных или сельскохозяйственных предприятий. Как и прежде, их нужно передать в казну с возвратом. Ну да, но и возврат будет по прежней схеме. Вы при оставлении должности получите примерно то же, что и передали в казну, но, скорее всего, совсем другую собственность. Ну да, дабы находясь при власти свою бывшую собственность за казенный счет не... У Андрея Владимировича документы уже все подготовлены, сегодня мы все проделать успеем, а то у меня уже появилась одна идея. Вы эту идею ему и расскажете, я совершенно другими вопросами занимаюсь. А по поводу документов с честными людьми мы просто договариваемся, а документы уже потом оформляем, если они кому-то потребуются. Ну что, едем в Кремль. Александр Александрович зашел в кабинет Николая Егоровича, который его почему-то срочно вызвал, и остановился в некотором удивлении. Посреди кабинета на деревянных козлах стояли два здоровенных мотора. «Вот, Александр Александрович, принимайте обещанное. Либерти, не совсем, с этими моторами еще и господин Шухов поколдовал немножко, так что теперь они выдают почти по 500 сил. Правда, им какой-то бензин особый нужен, но как раз Владимир Григорьевич и сказал, что такого бензина будет у вас достаточно, то есть у всей России его будет достаточно». А вот Мария Федоровна снова спрашивала, когда вы проект машины закончите. Теперь уже скоро, очень скоро. Есть, правда, у меня пара вопросов непроясненных, но я просто не знаю, кому их задать. Все же, Мария Федоровна, насколько мне известно, к инженерным наукам. Вы правы, но завтра к нам обещался заехать господин Линд, и вот он, мне кажется, на любые ваши вопросы ответ сможет дать. А Мария Федоровна сказала, что ей было бы крайне желательно получить от вас проект до того, как на Дуксе свою машину сделает Николай Николаевич. Но у него машина уже в постройке, а у меня даже проект. Речь идет лишь о проекте. Насколько я слышал, как раз господин Линд должен заняться постройкой нового завода под вашу машину, будущую машину. А так как дело это более чем серьезное, ну, с такими-то моторами я в заданные параметры точно укладываюсь. И к разговору с господином Линдом я готов, но если вы меня при разговоре поддержите. Конечно, поддержу. Учитель всегда должен учеников своих поддерживать. Почти всегда, но вас я поддержу безусловно. Глава 2. Монгольская цивилизация была, пожалуй, единственной, в которой роль женщин была, если отбросить некоторые чисто внешние атрибуты, главенствующей. И, вероятно, это и позволило монголам сохраниться как нации, особенно после того, как к монголам пришел буддизм. Ведь когда от четверти до половины взрослых мужчин уходит в монахи, больше-то некому содержать семью. То есть все же какое-то число мужчин в монахи не подавались, но они были заняты в разных войнах и семьей тоже были заниматься не способны. Так что к Юмсун было кому прислушаться, а поскольку китайцев в Монголии и в Бурятии ненавидели вообще все, то предложенная ею помощь, именно помощь в осуществлении давно лелеемых планов, оказалось очень кстати. Богдахан на всякий случай провозгласил Юмсун матерью всех монголов, чем очень молодую женщину, детей еще не имевшую, повеселил, а в начале апреля монгольские все же мужчины провозгласили Монголию независимым от Китая государством и вышвырнули китайских чиновников и китайских солдат со своей территории. Сами вышвырнули, разве что при небольшой помощи со стороны армии матери нации, то есть при помощи 4 дивизий фельдмаршала Иванова. Но особо серьезной помощи от русской армии не понадобилось, русские войска всего лишь создали гарнизоны в десятке небольших городков, а после того, как китайская армия территорию покинула, организовали пограничную службу. Причем служба эта главным образом состояла в наблюдении за границей, с самолетов. Иванову для этой цели были переданы два авиаотряда с тремя десятками машин, а иногда, если замечались крупные отряды китайцев, русские солдаты выезжали в поле и помогали отбить попытки захвата земель артиллерией и пулеметами. Но и попыток такого захвата было очень мало, все же у Китая армия пока большей частью вооружена была копьями и саблями, и после парочки инцидентов китайское руководство сообразило, что дешевле будет самостоятельно свою армию перерезать. В целом картина не очень отличалась от той, Каратая была известна попаданцам из исторических книг, с той лишь разницей, что сейчас Монголия была освобождена вся, то есть вообще вся. Официально Россия признала независимость Новой Монголии уже в конце апреля, причем сначала Юмсун выпустила декларацию о признании Республики Монголия, а спустя 3 недели, то есть уже в середине мая, премьер-министр России А.В. Лавров посетил Ургус государственным визитом и подписал с Богдаханом договор о дружбе и взаимной помощи. Подписал и уехал обратно, а Юмсун осталась, как она предположила, до осени, чтобы эту самую взаимную помощь оказать. Вот только она никому, даже мужу, не рассказала, в чем эта помощь будет заключаться. Правда, она все же его успокоила относительно дополнительных расходов. «Андрей, ты, главное, не волнуйся, лишних денег мне не потребуется. Так что рассчитывай только на прокорм армии Иванова, а все остальное, впрочем, монголы и с прокормом наших солдат помогут». Андрей в Угру все же не в одиночку поехал. Как ни крути, а визит-то государственный, так что с ним была и довольно приличная делегация разнообразных специалистов. Нескольких он на обратном пути оставил в Верхнеудинске и на Петровском заводе, Часть делегатов отправилась дальше, в Хабаровск и во Владивосток, а сам он, сидя в вагоне литерного поезда, несущегося на всех парах в Москву, обдумывал, что делать дальше. Вполне предметно обдумывал, изучая подготовленный комиссией Винтера Кожижановского план индустриального развития России. Хороший был план, однако даже с первого взгляда Андрею было ясно, что осуществить его невозможно, и он как раз занимался тем, что вычеркивал из плана те пункты, на которые денег гарантированно не хватит, но без реализации которых страна все же не развалится. И в этой работе ему активно помогала Еля. «Андрей, а вот этот пункт ты напрасно решил вычеркнуть. Я бы наоборот сюда денежек подкинула раза в три против плана. В свете грядущего голода нам сюда перевести сотню тысяч человек было бы крайне полезно. А где денежки эти брать? Что-то я не вижу у нас мощного источника дополнительных денежек. Нужно Николаю Александровичу задачу поставить, он найдет откуда». «Ну да, конечно, он найдет. Я вот думаю, а не напрасно ли ты второго министром финансов назначила? Конечно, тратить деньги с пользой он умеет, но меня смущает то, как он эту пользу понимает. Не напрасно. Тут я прочитала в газетенке какой-то, что, мол, Второв – это русский Морган, что лишний раз доказывает. Отечественные журналисты в массе своей – абсолютные болваны. А что не так, он же один из богатейших промышленников. Разница заметна любому, кто головой думать способен. Морган, он все греб под себя, но на самом деле он был всего лишь одним из американских нуворишей, не понимавшим, как именно делаются деньги и как их правильно тратить. Он скупал драгоценности, учреждал всякие пафосные организации имени себя, но управлял-то всем этим не он, как и Рокфеллер. Денег нагреб вагон, а управлял всем этим вовсе не он. Там, в Америке, был другой товарищ, и вот как раз ему наш Николай Александрович больше всего и соответствует. Но только по духу, а теперь мы ему дали и столь нужные ему средства. Это кому он соответствует по духу? Был там такой, Генри Роджерс. Сам он был человеком не особо богатым. Когда помер, у него денег было всего 80 миллионов. Практически голодранец. Да, но он лично управлял и всеми капиталами Рокфеллера, и капиталами Моргана. И вообще под его прямым управлением было около 40% всех капиталов США. И он мог стать богаче любых Морганов и Рокфеллеров, но ему это было неинтересно. Потому что глотка у человека всего одна, много все равно сожрать не получится. Но он строил американскую экономику, и строил ее исключительно успешно. Я деталей сейчас особо не помню, конечно, но до войны, я имею в виду до Второй мировой, ни одна из компаний, к становлению которых приложил руку и свой могучий интеллект Генри Роджерс, не обанкротилась, а к началу этой войны бывшие его предприятия обеспечивали почти 60% валового дохода США. И это произошло просто потому, что Роджерс очень умело подбирал людей для управления всеми компаниями, а убедившись, что компания заработала так, как ему хочется, он на прибыль с нее создавал новые, не скупал драгоценности и прочий дорогостоящий хлам, а создавал новые предприятия, причем гарантирующие получение новых прибылей. Но не потому, что он планировал с покупателя 7 шкур содрать, а потому, что он новыми своими заводами успевал первым закрывать едва проявившиеся потребности собственного населения и своей страны. И Второв ведет себя так же. Он строит то, что стране и людям нужно здесь и сейчас, и ему интересно именно все это строить. Да понял я, понял. Но... «Думаешь, его заинтересует проект постройки нового, по сути, завода в этой дыре? Я тут вижу минимум 3 завода и 5 или 6 новых рудников». «Да, заинтересует. Потому что эти новые заводы в дальнейшем позволят куда как больше получать из Дальнего Востока и из Монголии. То есть ты все же рассчитываешь Монголию подоить? Юнсун тебя сожрет. Я сама в чем-то Юнсун, и доить никого не собираюсь. Речь идет лишь о взаимовыгодной торговле». Причем именно взаимной и очень, очень, в свете наших знаний, выгодной. А я с Николаем Александровичем знанием, конечно, поделюсь. Ладно, уговорила. Тогда давай еще раз подумаем, где мы еще миллионов на 10 сможем подсократить расходы этим летом. У меня есть следующее предложение. Инженер Михаил Кораблев распределением был очень недоволен, но ведь казеннокошному студенту по закону нужно было отработать минимум 3 года там, куда его комиссия направит. Так что выбора у него особо и не было. Так что он, попрощавшись с невестой, сел на поезд и отправился в далекую Сибирь. И даже еще дальше, однако приехав на место, он о своем недовольстве быстро забыл. Во-первых, ему от завода предоставили жилье, превосходящее любые ожидания, а во-вторых, и сама работа оказалась действительно интересной. На старом, чуть ли не петровских времен заводике одновременно строились две большие, по 320 кубических метров, домны, сразу четыре мартеновские печи и одна печь поменьше, на которой предполагалось выплавлять ферромерганец. Рядом, буквально через дорогу, поднимался еще один завод, по слухам, там должны были трактора производиться. Чуть дальше строился завод уже стекольный, и в связи с этим и сам Петровский завод быстро застраивался, причем не только жильем, весьма комфортабельным кстати, но и другими зданиями. Школа была построена довольно неплохая, поднялась уже городская больница, строился даже театр. Сосед по лестничной площадке, а квартира была в трехэтажном доме о двух подъездах, говорил, что он уже этим летом и семью сюда собирается перевести, у него и жена уже была, и даже двое детей, потому что в городе жизнь уже обустроена не хуже, чем в столице, так что Михаил подумал и о том, что осенью все же стоит ненадолго вернуться и уговорить невесту выйти за него. Конечно, зимы здесь все же далеко не столичные, но то, что об отоплении в доме заботиться даже не придется, этот недостаток существенно нивелировало. А уж заработная плата, и не только она, директор завода, подполковник-отставник, выдавая Михаилу задание отдельно сообщил, что за пуск печей в срок будет выплачиваться очень приличная премия, а уж если срок выйдет сократить, то можно будет вообще в роскоши купаться. Причем в легкодоступной роскоши. Если чего-то в городских лавках и не было, все это было возможно приобрести в Верхнеудинске, куда дважды в день ходили пассажирские поезда. А там действительно можно было купить что угодно, а за многими товарами даже ехать никуда не требовалось. На станции был поставлен киоск, в котором можно было необходимое выбрать по каталогу, и все это буквально через день туда же, на станцию, и привозилось. Причем после этого нужно было лишь туда зайти и убедиться, что доставлено именно желаемое, а затем покупку оплатить. И если покупка была тяжеловата для переноски, то ее и домой работники киоска доставляли. Так Михаил приобрел весьма неплохую мебель, затем, по совету соседа, зимнюю одежду, для местного климата подходящую, и даже китайскую фарфоровую посуду, на которую в столице ушло бы целое состояние. Впрочем, все это его вообще не занимало. Он почти все время на работе проводил, и был почти уверен, что первую печь получится запустить еще до зимы. Правда, он пока не совсем понимал, зачем все это строится именно здесь, ведь рудник даже существующую домну рудой с трудом обеспечивал, а возить руду почти за 750 верст с нового строящегося рудника он считал делом не самым умным, однако начальству виднее. А сосед из другого подъезда, железнодорожник, говорил, что для этого даже на дороге к Борзе, станции поблизости от строящегося рудника, срочно кладут вторые пути, причем тяжелым рельсом, то есть возить собираются много, и теперь ему стало понятно, зачем еще и рудник для добычи марганца рядом строится. Ну, почти рядом. Рельсы из марганцевистой стали получаются прочнее, а прокатный стан нынешнего завода точно готовит, чтобы на нем рельсы катать. Посевная 20-го года прошла, по общему мнению, более чем успешно, в том числе и потому, что еще осенью было распахано чуть больше 10 миллионов гектаров казенных полей, а на 5 миллионах котя, с подачи профессора Зайкевича Анастасия Егоровича, успела посеять озимую пшеницу, которую раньше разве что на Кавказе сеяли, да и то в очень небольших объемах, и чуть больше 2 миллионов гектаров озимой ржи. Так что к лету 2020 года хлебом было засеяно только казенных земель больше 30 миллионов гектаров. Причем большую часть сева провели с помощью тракторов и тракторных сеялок, которые еще с лета 19-го стали выпускаться сразу на 5 заводах. Ну а после завершения посевной на этих же заводах приступили к производству косилок, молотилок и прочего очень нужного стране инвентаря. И все это было замечательно, однако почти 20 миллионов крестьянских хозяйств оставались бесполезными. По завершению посевной кампании Струмила Петрашкевич, работающий теперь в комиссии Винтера Кржижановского, в отчетном докладе прямо написал, что даже при благоприятных погодных условиях до 10 миллионов крестьянских хозяйств не смогут обеспечить себя достаточным прокормом на зиму. И, что было хуже всего, эти хозяйственные крестьяне даже не желали что-либо с этим делать. Однако, как заметила Наталья, они не желали проявлять инициативу, А вот если им прозрачно намекнуть, народ-то в целом был и не особо ленив, в особенности в лесных губерниях европейской части России, но вот работы для них просто не было, то есть работы было не в проворот, не было средств для оплаты этой работы, потому что, как ни крути, заводы строились именно за деньги, и денег на них уходило очень много. Где-то в середине июня, когда перспективы урожая стали в целом понятны, к Андрею пришел Николай Второв. «Андрей Владимирович, я тут еще раз подумал о прелестях использования предложенной вами двухконтурной денежной системы, и родилась у меня одна мысль. Но так как я, похоже, определенных тонкостей ее не понял, то попросил бы вас мысль мою оценить. С удовольствием вас выслушаю, у столь хорошего предпринимателя мысли наверняка будут отнюдь не дурацкие». А когда министр финансов ушел, Андрей срочно позвал к себе Наталью и Елю. «Итак, дорогие информационные накопители, я вас попрошу быстренько обсудить со мной предложение нашего гениального Минфина, причем не просто выслушать и ее отбросить, а прикинуть доводы за и против. Веские доводы. Излагай», — с легкой улыбкой ответила на предложение Наталья, — «мне как раз дети принесли парочку новых выражений, которые раньше мне что-то не встречались. Излагаю. У нас катастрофически не хватает денег для того, чтобы платить рабочим, причем больше всего не хватает денег для строителей. И Николай Александрович предложил деньги недостающие просто напечатать. А я думала, что он все же человек разумный», — удивленно произнесла Еля. «А я и теперь так думаю. Он предложил напечатать не просто деньги, а специальные расчетные билеты, на которые можно будет купить только продукты. Зерно, овощи, мясо с рыбой неважно, но суть в том, что раз покупать продукты на эти билеты можно будет только начиная с октября месяца, и действовать они будут до октября следующего года. То есть мы объявим, что до следующего октября, потом срок их действия на полгода продлим. Правда, я Второву о грядущем голоде рассказывать не стал, но он это не ради голодающих вообще предложил. То есть ради них, конечно, но имея в виду тех мужиков, кто без урожая в этом году останется. Но главное, что цены продажи продуктов по этим фактически облигациям будут фиксированными, и наличие продуктов для погашения этих облигаций будет гарантировано государством. В любом месте страны гарантировано, даже там, где наших магазинов нет и не намечается. То есть по запросу мы эти продукты в любую деревню просто привезем. Грузовиков-то у нас уже под 200 тысяч, есть на чем возить. Мысль интересная, особенно для Маши и Кати. Консуэла все же и психологом была профессиональным. Не думаю, что мужик на это клюнет, он даже обычные бумажные деньги старается не брать, им главным образом серебро подавай, ну и золото, конечно. А чтобы клюнул, цены на продажу по этим билетам Николай Александрович предлагает, против нынешних магазинных, процентов на 10-15 уменьшить. Ну а по истечению срока их действия мы их на обычные деньги обменяем, если их хоть сколько-то останется. Таким манером он, по сути дела, берет у мужиков, можно сказать, товарный кредит под весьма выгодный процент, и если получится привлечь на стройки пару миллионов человек до зимних холодов. А я, пожалуй, это предложение поддержу, — высказала свое мнение Наталья. Насчет пары миллионов мужиков я не думаю, но 1200-300 и летом привлечь получится. А вот после уборочной у нас на зиму какие-то крупные стройки не намечаются, теоретически зимой строить можно, а вот практически разве что где-то отделочные работы на зиму отложить. Мужики там, конечно, только на подсобных работах помочь смогут, но хоть что-то. Но вот на пару миллионов мужиков зимой у нас работы точно не будет. Вот удивительно. Строек у нас намечено больше, чем строители выстроить в состоянии, — хмыкнула Еля. — А мужикам работать негде будет. Это как? Это так. Зимой людям какое-то жилье возле стройки предоставить нужно, а у нас жилья нет. Мы его как раз строить и собираемся. А чем спор? — поинтересовалась зашедшая по каким-то своим делам Лена. — А, понятно, — продолжила, выслушав краткие тезисы по обсуждаемой проблеме. — Я могу предложить немного другой подход. Денежки, которые Второв предлагает выпустить, в оборот ввести как раз после уборочной, а летом пусть солдаты, которые осенью демобилизоваться будут, выстроят бараки какие-нибудь. Или есть тут один забавный, извините за выражение, архитектор, Кретов его фамилия. Он вообще-то военный квартирмейстер, и разработал проект дощатой казармы, которая строится за пару недель и через год-другой развалится, с земляной засыпкой стен. Не хоромы, конечно, но для мужиков на заработках сойдет. А зимой, когда мужик поймет, что сытая жизнь ему уже не светит, как раз в них поденщиков на стройках и расселим. Тут главное, насколько я понимаю, до конца где-то ноября фундаменты заложить желательно. Ладно, а кто за всю эту программу отвечать будет? Второв, решил закончить дискуссию Андрей. Ну почему Второв? Ты, Андрюша, за все и ответишь. Ты же у нас в стране главный, избытка денег в России не было, но все же какая-то копеечка из-за границы поступала. И копеечка довольно немалая, однако в силу ряда причин большая часть этой валютной выручки никуда не тратилась. Так, французам и американцам лекарства продавались исключительно за золото, и все поступающие в страну золото немедленно складировалось. Потому что составленные еще наверху планы предусматривали создание золотого запаса в размере не менее 5000 тонн. Под эту программу и внутри страны по возможности золото у населения изымалось, не все, конечно, а золотые червонцы в основном. Для чего некоторые товары импортные, например шелк китайский, населению продавали исключительно за золото. И не только шелк, почти все предметы роскоши можно было купить исключительно за червонцы. В золоте это составляло, конечно, немного. Если выудить у населения все золотые монеты, то вышло бы собрать порядка 200 тонн золота. Но и это все же кучка не особо маленькая, так что госмонополия тут выполнению программы по консолидации золотого запаса прилично помогала. Еще росту этого запаса существенно помогала собственная золотодобыча, так что казна из внутренних источников пополнялась каждый год тонн на 60 чистого золота. Но для выполнения планов этого было явно маловато, вот все импортное золотишко и пряталось в чулок, в очень большой чулок. Только в 2019 году из-за границы было получено свыше 200 тонн желтого металла, а на 2020 планы были и того больше, хотя бы потому, что к списку серьезных поставщиков золота добавилась и Испания. Правда, сама по себе Испания избытками золота богата не была, но через нее, и в меньшей степени через Грецию, в Россию поступало золото уже английское. Сами британцы торговать с Россией, да еще и платить ей за что-то золотом, даже не собирались. Но люди и в Англии болеют, а еще сильнее люди болеют в британских колониях, то есть не туземцы, на туземцев англичанам всегда было плевать, а вот то, что в колониях болеют и белые люди, считалось отвратительным явлением. Поэтому англичане с удовольствием приобретали в Испании ценнейшие лекарства от малярии, и сами британцы, и даже испанцы думали, что это совершенно испанский товар, а в Греции они же покупали контрабандный синтомицин и не менее контрабандный тетрациклин, его синтез тоже был уже налажен, хотя и в довольно скромных объемах. Понятное дело, что контрабанда эта вся шла под покровительством болгарской пограничной стражи, и лично премьер-министра Тодорова, давая и дружественной стране неплохой заработок, а уж откуда в Болгарии появлялись эти лекарства, на Туманном острове предпочитали не спрашивать. Потому что опасались, что источник может иссякнуть. Но пока источник не иссякал, наоборот он подпитывался и прямыми британскими вливаниями. Почему-то британцы все еще считали, что купить можно все и тратили весьма солидные средства на подкуп русских чиновников в попытках выяснить происхождение медикаментов. По подсчетам генерал-лейтенанта Татищева, командира отдельного корпуса жандармов, англичанами на эти цели уже было потрачено больше полумиллиона фунтов, правда, в бумажном виде, только внутри России было потрачено, и Дмитрий Николаевич почти все эти фунты смог забрать для нужд жандармерии. А уж сколько фунтов было потрачено британцами на финансирование русских эмигрантов, этого вообще никто сказать не мог. Но очевидно, что денежки эти эмигранты получали в достатке, и Лена именно для решения этих вопросов к Андрею и зашла. Зашла, выдала полезный совет, а когда библиотекарши ушли, задала свой вопрос. «Андрей, Дмитрий Николаевич дал мне списочек некоторых товарищей, остро желающих занять твое место в России, и у меня возникла мысль с этими господами побеседовать. Знаю я, как ты беседовать любишь, я именно это имею в виду, и хочу скататься в далекую заграницу, осмотреть разные достопримечательности Европы. Тебя там быстро за жабры возьмут, не возьмут. Ну кто может что-то плохое подумать про бедную не очень, конечно, бедную греческую девочку, из тебя гречанка как из меня, между прочим, мой родной язык как раз греческий, то есть родной язык Александра, а он от современного греческого отличается, наверное, сильнее чем немецкий от французского, не так уж сильно он и отличается, к тому же я язык серьезно так подучила, конечно, юная афинская гречка из меня не получится, но вот беженка из Смирны, Вполне. Я к чему? Мне нужно будет как-то передать, желательно уже в Италии или даже во Франции, местных денег, рубликов так на сотню тысяч. Аппетиты у тебя деньги будут. А счет в швейцарском банке тебя устроит? Вполне. Но все должно быть абсолютно легально. Сделаем. По нынешним временам это вообще не проблема. А паспорт тебе какой делать? У меня уже есть, как раз греческий. Запиши. Елена Фородис. Записал. Я вернусь, надеюсь, к концу августа, в крайнем случае в сентябре. А если что ты узнаешь, все, счастливо оставаться. Глава 3. В конце июня заработал шинный завод в Ярославле. То есть он вообще-то уже второй год как работал, но в июне началось производство шин уже из отечественной и синтетической резины, так что достижение это было очень заметным. Особенно заметным с внешнеторговой точки зрения, ведь теперь можно было не тратить огромные деньги на закупку каучука. А шины получались даже лучше натуральных, потому что команда Фаворского все же приняла слова госпожи Федоровой близко к сердцу и отладила синтез резины бутадиен-стирольной. Да и сами шинники упоминания о новых технологических подходах мимо ушей не пропустили. А так как Светозар очень неплохо наладил в затишье выпуск тонкой стальной проволоки в количествах, явно превышающих потребности, точнее, возможности потребления, ее завода, выпускающего высоковольтные провода для ЛЭП, то шины из Ярославля пошли сразу с металлическим кордом и радиальные. Хотя Иван и заметил, что такие шины для тяжелых грузовиков не очень-то и годятся, но пока его замечания были проигнорированы. Нынешним грузовикам, во все больших количествах сходящих с конвейера заводов Филих, их вполне хватало. А еще их хватало автомобилям легковым. Новенький завод по выпуску легковушек появился во Владимире. Сам появился, без малейшего участия правительства. Большой любитель автомобилей Феликс Юсупов собрал команду единомышленников из таких же богатеньких шалопаев, каким был сам, и эта группа профинансировала постройку нового автозавода. А выбор места под завод определился очень просто. Возле Владимира у одного их компанейцев было небольшое поместье, а город совершенно внезапно стал энергетически избыточным. Усилиями городского самоуправления в городе была выстроена мощная электростанция на 700 кВт, но одновременно еще более мощную электростанцию построило управление железной дороги, и городская осталась без потребителей. Правда, уже в процессе постройки автозаводика выяснилось, что такого избытка электричества будет недостаточно, но тут уже Зинаида Николаевна, мать незадачливого автопромышленника, подсуетилась и через свои связи приобрела сыну новенькую электростанцию в Бельгии. То есть не целиком электростанцию, а только генераторы и турбины, но для могучей ТЭЦ мощностью в пару мегаватт хватило котла вообще со списанного паровоза серии О. Два котла, с двух паровозов, так как один котел обычно стоял в холодном резерве, и новый завод заработал в самом конце еще 19-го года, но мощностью он поразить мог разве что самого дремучего мужика. С завода выходило по 5 автомобилей в неделю, зато автомобили по роскоши отделки превосходили британские Rolls-Royce, и на них даже приличная очередь из покупателей выстроилась. Причем не только из-за роскоши. В послевоенные годы как-то быстренько среди богатых слоев русского населения стал жутко популярен патриотизм, а автомобиль был первой целиком отечественной машиной. Относительно этого автозавода Николай Александрович Фторов сделал Андрею Владимировичу Лаврову интересное предложение. «Я думаю, что когда этот безумный юноша окончательно разорится, то заводик сей стоит выкупить в казну и наладить на нем производство уже нормальных автомобилей». «ХМ, а почему вы думаете, что господин Юсупов разорится? Автомобили-то у него сбыт имеют неплохой, да и продаются они с определенной прибылью. Чтобы так считать, и к гадалкам ходить не нужно. Заводик с 200 рабочих при существующих прибылях средств на улучшение производства собрать не сможет. Да и, насколько я вызнать успел, господин Юсупов цену своих авто затраты на ремонт станков не закладывает. Так что прибыли у него имеются ровно до той поры, пока станки ломаться не начнут. А ломаться они начнут скоро. Общество-то изначально деньгами богато не было. Изрядную часть станков они старых покупали, изрядно изношенных. Перед установкой их, конечно, отремонтировали, но надолго ли их хватит? Года 2 заводик продержится, много, 3. Тогда непонятно, почему вы предлагаете столь негодный завод в казну выкупить. Вот вы верно заметили, завод негодный, но у него и цена будет крайне невеликой. Возможно, Феликс Феликсович его и за бесплатно отдать рад будет. А вот рабочие у него опыта имеют немало, и если им станки уже годные предоставить собственно, я поэтому к вам посоветоваться и пришел. Если России автомобили легковые потребны будут, то завод там или где угодно нужно будет новый строить. Но во Владимире мы новый завод куда как быстрее запустить в работу сможем, именно потому, что рабочий там уже обучен. 200 рабочих, а в филях рабочих уже больше 3000. Так рабочие тут другие. В силу малости завода рабочие там разные вещи выделывают. Половина хорошо 3, а то и 5 станков знают. А в филях, если разобрать, действительно опытных рабочих не более 500, да и то многие только свой станок и знают. Так что владимирские на новом заводе сразу в мастера пойдут, новых рабочих быстро обучат. Через 2 года или через 3, да еще сколько времени уйдет на новое строительство, не рановато ли вы с планом своим зашли ко мне? Не рановато. Потому как мужика от сахи даже опытные рабочие быстро обучить не сумеют, им в обучении нужно будет давать молодых, но уже со станками знакомых парней. А где их взять-то? Вот я и думаю, что если мы план такой примем, то неплохо бы во Владимире выстроить заранее ВЗУ, чтобы к сроку молодых рабочих подготовить. Опять же, если закладываться на 1000 работающих, то им и жилье потребно будет. Это как-никак, а 10 нового народу в городе станет. Да и прочие все строить придется, а для постройки кирпич потребуется, и цемент. Можно цементный заводик в губернии организовать, стекольное производство расширить, да и цеха будет неплохо заранее строить начать. Тут, если с умом подойти и цену тройную в горячке строительства не платить, года 3 и уйдет.